Они поцеловались, коснувшись губами родных глаз и ноздрей. Ладонь втирала, ласкала сестрину щеку, рот. Потом она-то высвободилась из объятий Сильвии, вытянулась с ней рядом на спине, взяла ее за руку, словно они вместе шли сквозь беспросветный мрак. И только тогда старшая стала рассказывать младшей. Коротко, простыми словами она рассказала о последнем дне, о том роковом часе. Она говорила негромко, глухо и медленно, время от времени останавливаясь, чтобы собраться с силами, или когда рука сестры, лежавшая в ее руке, молила о пощаде. Так они обе дошли до конца повествования. Наступила тишина, она заполнила собой спальню. Сильвия выпустила руку сестры, склонилась к ее груди и прижала губы к тому месту, где билось сердце Анетты. Утренняя ярость и гнев были забыты, и в памяти всплывали обрывки молитвы «Стабат матер долороза». Она-то молча принимала поцелуи сестры. Да, она не склонилась, она стояла «Стабат» во мраке. Она с материнской нежностью погладила Сильвию по голове, потом сказала: «А теперь давай спать. Завтра нам предстоит тяжелый день». Повернувшись спиной, они прижались друг к другу. Один поток протекал сквозь эти два тела. И та, и другая лежали молча, без слез. Только много позже, глухой ночью, Сильвия вдруг спросила в тоске: «Где же он? Где же он?» И голос Анетты ответил: «А мы где?» Дрожь охватила оба тела, прильнувшие друг к другу. И затем минута прошла или час. Сильвия снова сказала: «Не понимаю, не понимаю». Она-то не ответила. Она вдруг припала к плечу сестры. Сильвия робко, точно испуганный ребенок, спросила: «Что такое жизнь? Что такое смерть?» Она-то ответила: «Это одно и то же». Анетта с Асси решили похоронить Марка не в Париже, а на маленьком деревенском кладбище возле Изет, где молодая чета провела священные для нее дни после того, как два этих блудных чада возвратились к родному очагу. Считанные дни, меньше недели, более продолжительный отпуск не удалось выкроить. Но зато вне времени. Марк как-то выразил Асси и матери желание лежать в этой земле. Сказал, конечно, не всерьез, даже не думая, что желание это может осуществиться. Но Анетта и Ася единодушно решили исполнить последний завет их любимого. Исполнить свой собственный завет. Погребение потребовало немало формальностей. Но проворная Жорж с помощью отца сделала все как нужно. Анетта и Жорж вместе поехали на вокзал, чтобы взять тело и отвезти его к месту последнего упокоения. Но провожать сына Анетта отправилась одна. Утром она внимательно осмотрела сестру и решила, что Сильвия не должна подниматься с постели до окончательного выздоровления. Сильвия пробовала протестовать, но подчинилась. И не столько непреклонной воли Анетты, сколько той любви, той настойчивой мольбе, которую она прочла в сестринском взгляде. Нет, она не вправе ни в чем отказывать Анетте сейчас, в такие часы, не вправе рисковать своей жизнью, когда эта жизнь имеет какую-то цену. Сильвия понимала это для старшей сестры. «Не хочу умирать», — думала Сильвия. «Я нужна ей». Асю сильно лихорадила всю ночь. Врач, которого пригласила утром Анетта, не поставил диагноза, но посоветовал избегать утомления. По его словам, новые волнения могут привести к нежелательным последствиям. Ася пришла в отчаяние, не желала подчиняться и твердила, что непременно поедет вместе с Анеттой. Но все ее существо подсознательно противилось. «Нет-нет, ни за что не поеду». Она боялась кладбища, боялась увидеть гроб. Она, эта женщина, которая прошла по стольким полям смерти, войны и революции, да-да, прошла через эти поля. Их след медленно, не сразу, но разъел сталь. Нервная сила иссякла, и последний удар сломил ее. Она не могла даже подумать о том, чтобы провести целый день вместе с покойником. Пусть она его не видит. Если бы она увидела его, ей было бы не так страшно. То, что я вижу, находится вне меня. А то, что я не вижу, и что здесь, рядом, не отходит от меня ни на шаг, проникает в меня.